Мария Нуровская. Дело Нины С. Роман. Перевод с польского «Катричка». Москва. Репол Классик. 2014 год. Категория 16+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Следуя Ярославу Ивашкевичу, автор сообщает, что ни топография, ни хронология, ни фактография не имеют никакого отношения к действительности. Ни один персонаж, представленный здесь, или факт, не соответствует действительности. Все — чистый вымысел.